9 утра. Участковый мухаджон, нам жалоба пришла, чтобы держать и притон, потому что я ночами песни новые учу. Про бот и про хачей очень громко я кричу. Мухаджон, улыбнусь, предложу ванильный кекс.